14 апреля представитель Генштаба Корейской Народной Армии распространил заявление, в котором говорится: «Первая концепция новой политики администрации Трампа в отношении нашей республики – это применение жестких санкций и оказание нажима против нас при сообществе с определенным государством. Вторая концепция – это постоянное размещение тактического ядерного оружия в Южной Корее. А последняя концепция заключается в введении сепаратных военных действий, ядром которых являются ликвидация нашего руководства и нанесение превентивного удара». На самом деле, администрация Трампа, которая 6 апреля нанесла внезапный ракетный удар по Сирии, откровенно шантажирует нас, заявляя, что это и есть серьезные предупреждения в адрес нашей республики. В связи с тем, что истерика воинственной администрации Трампа доходит до недопустимой опасной стадии, Генштаб Корейской Народной Армии по поручению освещает на весь мир нашу принципиальную позицию. Наша армия и наш народ сверхжесткими контрмерами последовательно будут срывать все разбойнические политические, экономические и военные провокационные акции, которые будут проводиться в рамках враждебной политики США в отношении нашей республики. Наши контрмеры против Соединенных Штатов Америки и их сателлитов будут осуществляться беспощадно и безжалостно. Их окончательной целью станет сокрушительное возмездие, от которого никто не останется в живых. Соединенным Штатам Америки следует трезво оценить серьезность создавшейся ситуации и сделать правильный выбор для решения вопроса, отмечается в заявлении представителя Генштаба Корейской Народной Армии.